и увидела, что он едва удерживается от смеха. Он, видите ли, забавляется. Она сходит с ума от страха за него, а он находит в этом удовольствие. Она была теперь готова сама наброситься на него с топором, так разозлилась. Ей бы следовало знать, что для него это всего лишь невинная забава. Он ведь говорил ей, что хотел бы почаще встречаться со старым врагом. «Ты самонадеянный хвостун, Торнблад-Дринкер. Если бы божественная Ирза не наделила твою семью силой и выносливостью, я бы давно уже снес твою болтливую голову с плеч, задолго до того, как тебя прокляла Ганхильда. Теперь они еще задирают друг друга, как мальчишки в драке». Розалин подняла с пола стул, уселась на него и минут 20 слушала, как они обмениваются оскорблениями, от которых у нее краснели уши. Она скрестила руки на груди и нетерпеливо постукивала одной ногой об пол. Ей казалось, что еще немного, и она сойдет с ума. Они были похожи на детей, которые играют в ковбоев и индейцев, бандитов и полицейских, или в привидения и заколдованного воина. По их недвусмысленным намекам было ясно, что они хорошо знали друг друга еще до того, как в их судьбы вмешалось колдовство Ганхильды. Розалин поняла, что сейчас они вели себя так же, как и всегда. Викинги оставили игру и снова начали наносить друг другу мощные удары. Но Розалин уже больше не боялась, что Торн может пострадать в схватке. Он и в самом деле был более искусным воином. Просто до этого момента он всего лишь забавлялся, желая продлить удовольствие от долгожданного поединка со своим давним врагом. Бросив в ее сторону мимолетный взгляд, Торн заметил ее волнение и раздражение и поспешил закончить затянувшийся бой. Он отразил взмах секиры Вольстона, но вдруг резко повернул меч и нанес своему противнику удар, который рассек бы его надвое, если бы тот не был призраком. Меч прошел сквозь Вольстона, но на теле его не было заметно ни капли крови. Однако Вольстон скорчился так, будто получил смертельный удар. Топор выпал из ослабевших пальцев, он согнулся, зажав рукой невидимую рану, и не успела Розалина глазом моргнуть, как он растаял в воздухе, а через секунду за ним последовала его боевая секира. «До встречи, Вольфстон!» — спокойно произнес Торн, быстрым и точным движением вложив проклятие Бладринкера в ножны. Послышался отдаленный смех, затем наступила тишина. Розалин стиснула зубы и усилием воли подавила невольную дрожь. «Как часто он тебя навещает?» — сухо промолвила она, обращаясь к Торну. «Раз в неделю, раз в месяц. И как он каждый раз тебя находит?» «Он приходит ко мне только раз во время каждого моего пребывания в земном мире», — ответил Торн, благоразумно пропустив мимо ушей ядовитый сарказм в ее голосе. «Теперь он больше не появится, поскольку я не собираюсь покидать это время». Он произнес эти слова почти с грустью, словно только что осознал, что в последний раз встречался со своим врагом. Розалин поняла, что он не собирается возвращаться в Алхалу. Значит, он хочет остаться с ней, как и обещал. Сейчас было самое время вывести его из этого заблуждения, отправить его обратно и вернуться к нормальной жизни, если это теперь возможно. Но, глядя на его оживленное красивое лицо,